А вот что он написал своему сыну почти 3 десятилетия спустя из берлинской тюрьмы Шпандау, в которой отбывал пожизненное заключение. «Ты должен знать, мой дорогой, я снова повторю тебе это, что в жизни есть высшие, определяющие судьбу силы, которые мы называем, когда хотим дать им определение, божественными. Они начинают вмешиваться в судьбы, если нужно, во время великих событий. Я должен был встретить его, Гитлера, и пройти с ним весь тот путь, вдохновляясь его волей. Я должен был прибыть в Англию, чтобы говорить о понимании и мире. Я должен и теперь нести свой крест со смирением и достоинством. А ты должен знать, что я ни о чем не жалею». Думал ли он когда-нибудь о смысле прожитой им жизни? Помогая фюреру подготовить и развязать мировую бойню, он затем сделал попытку, как он сам выразился, достичь понимания и мира. Создавая партию, он легко отдал ее бюрократу и функционеру Борману, который превратил эту партию в орудие собственного влияния, в инструмент укрепления своей бормановской власти, грозившей перерасти в абсолют, в Хайль Борман. Желая своему единственному сыну служения чему-либо большому, истинному и высокому, он, по сути, выхолостил, спрямил его судьбу до простого служения его гессовскому имиджу борца за мир и пониманию между народами. Ведь было даже предложение дать Гессу Нобелевскую премию за укрепление мира. Это уже после Нюрнберга, когда Гесс находился в тюрьме. Так где же, в чем был смысл его жизни? Впрочем, возможно, не будь всех этих парадоксов и противоречий, убийственных для конкретной человеческой судьбы, Рудольф Гесс так и остался бы одним из тех примитивов, которыми, в общем-то, являются все апологеты человеконенавистнических идей. На надгробии Рудольфа Гесса в его родовом имении Вунзиделе сделана такая надпись: «Рудольф Гесс 26.04.1894, 17.08.1987. Я пошел на риск». Есть основания считать, что такую надпись предложила его сестра Маргарита. «Молясь о твоей душе перед Всевышним, я не устаю напоминать ему, что ты рискнул сделать к нему шаг. И это так бесценно для нас, тебя любящих и готовящихся встретиться с тобой там, где все мы не будем прощены», — писала Маргарита брату, и эти слова, возможно, отчасти проясняют заложенный ею смысл в короткую эпитафию на его могиле. «Где все мы не будем прощены». А вот выдержки из письма Рудольфа Гесса сестре, датируемого 1938 годом. 23 июля 1938, Берлин. «Помнишь, я однажды прямо спросил, что у тебя плохо, а ты ответила, что счастлива. С этого я и начну ответ на твое письмо. Всего за несколько дней ты увидела столько счастливых немцев, счастливых на фоне общегерманского, как ты полагаешь, зла. Но давай по порядку. Дети ходят с флажками, берлинцы украшают город, пирожки, карточки, труднофронтовский социализм. Тебя не пустили в кино? По-моему, в тот день ты сама оказалась под обаянием увиденного. Во всяком случае, я не почувствовал ни тени иронии в этой части твоих впечатлений. 1 мая также и день Рейхсвера. Так что же, Солдаты в основной массе бывшие рабочие. Все немецкие рабочие – будущие солдаты. Это реальность, хотя и неприятная для женщины. В своем детстве ты видела в галереях Цвингера совсем других немцев. Те же, что отдыхали там во внутреннем дворе, как ты выразилась, в дешевом балагане, прежде даже названия такого не слышали. Грета, подумай, во времена твоего детства и моей молодости услышать «Глюкауф» возле купальни «Нимф»? А куда все-таки подевались те наши, рантье, которых ты, девочка, здесь встречала? Я тебе отвечу. Никуда. Просто они стали теперь работать. Я рад, что ты занимаешься сейчас реальным делом. С реальным делом удобнее жить в реальности, так же, как с флажками ходить по твердой земле. И последнее. Мне кажется, даже на долгую человеческую жизнь выпадет всего несколько лет, а то и дней покоя и радости. Однако на долю каждого ли поколения выпадают такие годы, какие переживает сейчас вся наша нация? И каждый ли народ, заглушая голоса недовольных, может воскликнуть голосом фрау Миллер? «Мы никогда так не жили!» Ты спросишь, а что потом? Возможно, и ничего хорошего, но ведь это не новость для миллионов таких фрау. Ничего хорошего не было в их жизни тысячелетиями, но мы должны были отважиться на попытку, мы должны были рискнуть. Твой брат Рудольф. Говоря о том, что сестра занимается реальным делом, Гесс не все знал. Он думал, что она всего лишь работает над новыми учебными программами в Министерстве по делам науки, образования и культуры у Бернхарда Руста, а также с несколькими сотрудниками Министерства пропаганды Геббельса, ездит по психиатрическим лечебницам, собирая работы пациентов для предполагаемой выставки. Маргарита задумала ее как напоминание властям Рейха о положении этих людей. Она искренне стремилась привлечь к ним внимание общественности. Однако, воспитанная в демократическом обществе, сестра Гесса забыла, что в этой Германии общественности больше нет. Геббельс потом использует собранные ею работы инвалидов и умалишенных для реализации собственного замысла. Выставки дегенеративного искусства, в которой разместит эти опусы вперемешку с работами современных художников-сюрреалистов для дискредитации последних. Но это было бы еще ничего. Гесс не знал, что в поездках по клиникам Маргариту сопровождают личный врач фюрера Карл Брандт и энергичный рейхсдоктор Леонардо Конти, глава Имперского министерства здравоохранения, отвечающий по распоряжению Гитлера за программу эвтаназии или легкой смерти, в рамках которой нацистское государство должно было избавиться от обременительного груза содержания неполноценных, неработоспособных людей. Конти тогда сказал Маргарите, что ее поездка по сумасшедшим домам очень своевременна, потому что... И он подробно рассказал ей все о готовящихся медицинских проектах, предполагаемых опытах на людях и многом другом, отнюдь не считая нужным скрывать что-либо от сестры и жены Роберта Лея, верховных нацистских вождей. Так Гесс и не узнал, что его сестра уже в 1938 году заглянула на адскую кухню гитлеровского режима. Оттого, быть может, и появится в приведенном выше отрывке одного из ее последних писем брату, это немыслимое для верующего человека, где все мы не будем прощены. Шпеер. Сразу выскажу мысль, которую готова отстаивать. Среди человеческих чувств есть одно не поддающееся реанимации. Раз прервавшаяся энцефалограмма в этом случае останавливается навсегда. Это чувство сострадания. Мне никогда не забыть документальное свидетельство о еврейской семье, которая будет убита. Муж, жена и дети на пути к смерти. Они сегодня стоят у меня перед глазами. В Нюрнберге меня приговорили к 20 годам тюрьмы. Приговор военного трибунала, сколь не ущербно в нем воспроизводится история, попытался также сформулировать некую вину. Наказание положило конец моему гражданскому бытию, но увиденная картина лишила мою жизнь внутреннего содержания, и действие ее оказалось более длительным, нежели приговор. Эти слова из предисловия к воспоминаниям Альберта Шпеера всегда подавались как возобновленная энцефалограмма сострадания человека, долгие годы проведшего со своими воспоминаниями в окружении теней из прошлого. А вот какой фразой Шпеер завершает свои мемуары. «Ослепленный, казалось бы, безграничными возможностями технического прогресса, я посвятил лучшие годы жизни служению ему. В итоге меня постигло горькое разочарование». Итак, в прологе воспоминаний «Еврейская семья, которая будет убита», что лишило жизнь автора внутреннего содержания. В эпилоге – разочарование в служении техническому прогрессу. Вывод – его так или иначе делают все, пишущие о Шпеере. Если смерть, убийство еврейской семьи необходимо для технического прогресса, то выходит уже не Шпеер, а прямо-таки Достоевский, отрицавший большое общее благо, если в его фундамент замуровано хотя бы малое частное зло. А если так, то грешник – должен быть прощен. Но, занимаясь личностью Альберта Шпеера, я все же надеялась, что этот человек так или иначе, но проговорится на сей счет сам или с помощью своих коллег и выдаст тот вывод, который он действительно для себя сделал. А кто ищет, тот многое находит. Автобиографиям можно верить лишь частично. Автобиографиям нацистов нельзя верить вообще. Я повторяю это и буду повторять. Автобиографии нациста Шпеера можно верить с точностью, используя расхожие выражения. До наоборот. Тем не менее, было время, когда многие историки нацизма провозгласили мемуары Шпеера обширнейшим источником информации с точными датами, цифрами, глубоким психологическим анализом исторического фона и так далее. Хороша была бы история, переписанная по-шпееровски. Что же мы знаем о нем доподлинно? Его рождение, его семья, детство, учеба, молодые годы. Что здесь выдумано, что перевернуто, говорить не стану, поскольку сочинять о личном волен каждый пишущий. Ограничусь сухими данными из энциклопедии.